Глава 16. Скарлетт. Остальным нашим разговоре с мисс Финч я рассказала за обедом. Осталась ли довольна этим разговором я сама? Трудно сказать. С одной стороны, мисс Финч категорически нам не отказала, но и в восторг особой от нашей просьбы не пришла. А мне хотелось, чтобы она сказала «нет». Хотелось же, чего уж там лукавить. На мой рассказ наши отреагировали довольно безразлично, ведь конкретного ответа от мисс Финч мы пока что не получили, а значит, нужно просто ждать. Я же ловила себя на том, что лично меня очень волнует, каким он будет, этот окончательный ответ. Если мисс Финч скажет «да», это будет означать встречу с нашей бывшей директрисой, которая организовала мою фальшивую смерть и пыталась погубить мою жизнь, не говоря уже обо всем остальном зле, которое она причинила не только мне. Но если мисс Финч скажет «нет», мы навсегда потеряем Руквуд. А моя мачеха, возможно, найдет способ вновь упрятать меня в сумасшедший дом. Излишне говорить, что ни один из этих вариантов нисколько меня не устраивал. Но на следующий день события приняли совершенно неожиданный оборот. Субботнее утро выдалось холодным. В морозном воздухе кружили редкие снежинки. Мы с Айви шли мимо кабинета миссис Найт, когда дверь неожиданно распахнулась, и из нее в коридор стремительно выкатилась сама наша директриса. Мы с сестрой сумели вовремя притормозить, чтобы не врезаться в нее, и я спросила: «Мисс?» «Девочки», — негромко сказала миссис Найт, стреляя глазами влево и вправо по пустынному коридору. «Быстро ко мне в кабинет, обе!» Она загнала нас к себе, еще раз выглянула в коридор и торопливо прикрыла дверь кабинета. «Я в чем-то провинилась?» — спросила я, поскольку никакой другой причины оказаться в директорском кабинете для себя просто не видела. Миссис Найт тяжело опустилась за свой стол и сказала, указывая на два стоящих перед ним стула: «Присаживайтесь». Мы с сестрой уселись. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что со стен кабинета исчезли жизнерадостные плакаты и лозунги, которые так нравились нашей директрисе. «А что случилось с вашими плакатами, мисс?» — поинтересовалась я. «Он снял их», — мрачно ответила она. Теперь я рассмотрела лиловые мешки под глазами миссис Найт и то, как торчат кончики ее сидеющих волос, обычно гладко зачесанные. Снял, потому что им, видите ли, нужно обследовать стены. «Вы хорошо себя чувствуете, мисс?» — спросила Айви. Вид у миссис Найт и впрямь был, мягко говоря, диковатый. Наша директриса коротко кивнула, глубоко вздохнула и заговорила: «Я чувствую себя нормально. Вот что, девочки, я говорила с мисс Финч. Это, конечно, совершенно дурацкое, безрассудное... «Простите нас», — перебила ее Айви. «Мы просто подумали, что это, возможно, хорошая мысль расспросить». Теперь уже миссис Найт оборвала мою сестру резким взмахом руки. «Я не вас имею в виду, а себя. О своем решении». Она скривила рот и сдунула упавший ей на лицо седоватый локон. «Я разрешаю вам поехать и поговорить с мисс Фокс». «Постойте!» — ахнула я, хватаясь рукой за край столешницы. «Вы это серьезно?» Она кивнула и после небольшой паузы подтвердила: «Да, мисс Финч заберет вас сегодня после полудня». «Так вы...» — задыхаясь, начала Айви. «Так вы думаете, это действительно может сработать?» «Девочки, вы знаете, что я всегда старалась смотреть на вещи оптимистично и делала для нашей школы все, что только могла. Сейчас я оказалась в крайне сложном положении. Ведь если ничего не предпринимать и сидеть сложа руки, наша школа в следующем году превратится в груду строительного мусора. А если такое случится, все мы, учителя, потеряем работу. Нам станет просто негде преподавать». Тут голос миссис Найт заметно дрогнул. Так что, если ваша затея имеет хотя бы малейший шанс на то, чтобы получить любую полезную для нас информацию, тогда, я считаю, следует попытаться. Но мисс Фокс очень опасная женщина, заметила я. Я знаю. Ведь я проработала вместе с Дженервой Фокс много лет, откликнулась наша директриса. Мы все побаивались ее. И мне никогда не нравились ее методы. Мне хочется думать, что после ее ухода я сделала Руквуд более спокойным и пригодным для жизни местом. На глазах миссис Найт показались слезы, которые она быстро сморгнула. Но Руквуд она знает, как свои 5 пальцев, этого не отнять. «Знает», — кивнула я, — «и использовала это против нас». Свое тесное знакомство со всеми потайными уголками Руквуда мисс Фокс использовала в недавнем прошлом для того, чтобы попытаться погубить репутацию миссис Найт, нагнать на всю школу страху и посеять хаос. Среди подвигов мисс Фокс числилось отравленное жаркое в столовой и выброшенное из окна 2-го этажа Джозефина, сломавшая себе при этом ногу. А еще мисс Фокс было известно о заброшенном охотничьем домике в глубине парка, где она держала свою похищенную дочь, мисс Финч. «Я уверена, что мисс Финч сумеет обеспечить вам безопасность», — продолжила миссис Найт. «Но прошу и вас тоже вести себя осторожно и не совершать необдуманных поступков». При этом она пристально посмотрела не на мою сестру, а именно на меня. «Мы не будем совершать», — пообещала за нас обеих Айви. «Вы уверены, что мы поступаем правильно, мисс?» — спросила я, сглотнув. Сама я в этом уверена не была. Миссис Найт немного помолчала, словно еще раз взвешивая все «за» и «против», а затем твердо ответила: «Да». «Постарайтесь узнать все, что только сможете, девочки. И еще раз прошу вас, будьте осторожны». После полудня, одетые в пальто, мы ждали мисс Финч в вестибюле школы. Тихо шуршал, падая на стекла окон, поваливший на улице снег. Вместе с нами стояла Ариадна. «До сих пор поверить не могу», — сказала она. «Никогда бы не подумала, что миссис Найт даст свое разрешение». «А я никогда не подумала бы, что мисс Финч согласится с нашим предложением», — уныло откликнулась я. Настроение у меня было, как на похоронах. Стоявшая возле железной батареи отопления Айви посмотрела в мою сторону и добавила: «Честно сказать, мне самой жутко до сих пор». «Это понятно», — фыркнула я. «Так напомните мне, почему мы все это делаем?» «Потому что она может рассказать что-нибудь важное», — объявила Ариадна, и в ее голосе прозвучала нотка энтузиазма, который совершенно отсутствовал у меня. «Вы можете спасти нашу школу!» Я закусила губу и ничего не сказала. Вскоре из коридора появилась мисс Финч. Она была без трости и шла хоть и медленно, но вполне уверенно. «Добрый день, мисс», — сказала я. «Вы сегодня без палочки?» «Да, знаешь, несмотря на холод, сегодня у меня хороший день», — слабо улыбнулась она. «Хотя, боюсь, дальше будет хуже. Так что пойдемте, пока я не передумала». «Держи за нас кулаки», — одними губами прошептала я Ариадне, когда мы уходили. «Счастливо и не пуха», — прошептала она в ответ. «Счастливо, ага. Великое счастье нас ожидает впереди, что и говорить». Миссис Найт вызвала нам такси. Машина уже ждала у парадного входа. Не знаю, чего уж там наговорила наша директриса шоферу, но он всю дорогу то и дело подозрительно косился на нас в укрепленное над ветровым стеклом зеркальце. Бродгейтская тюрьма находилась в маленьком поселке примерно в часе езды от Руквуда. Вы не представляете, каким мучительным для меня оказался этот час, пока наше такси петляло по заснеженным дорогам. Мои мысли путались, и я то лихорадочно начинала продумывать, что сказать мисс Фокс при встрече, то впадала в оцепенение безучастно глядя на проплывающие за окном живые изгороди и притворяясь перед самой собой, будто еду не в тюрьму, а в какое-то другое место. В лобовое стекло мелкими белыми мошками летели снежинки. Айви нашла мою руку, сжала и не выпускала ее. Мисс Финч молчала, ни слова не говорила. Как села возле школы, как поправила шарф на шее и подол платья, так и сидела, не двигаясь. В машине было холодно, у всех изо рта вылетали облачка пара от дыхания. Наконец, наше такси скатилось с невысокого холма. За окном замелькали одноэтажные домики, а потом я увидела тюрьму. Первое впечатление — серая громадина, покрытая местами белым снегом. Наша машина подъехала ближе, начала тормозить, и теперь стало ясно, что это массивное здание в стиле позапрошлого века, сложенное из больших, прочных каменных плит. В центре здания главный вход. Двустворчатые дубовые двери. По обе стороны от них сводчатые окна. А дальше, влево и вправо от входа, глухие, уходящие высоко в небо стены, без единого окна. Сердце гулко стучало у меня в груди. Моментально вспотели ладони, которыми я еще цеплялась за кожаные сиденья. Да, никаких сомнений. Это была тюрьма. Все мосты были сожжены. А пути к отступлению отрезаны. «Может, взять да сбежать?» — мелькнуло у меня в голове. Но я тут же прогнала эту глупую мысль прочь. «Сбежать? Куда сбежать? Начнем с того, что я понятия не имею, где нахожусь. А уж как Айви меня за это возненавидит. Она ведь твердо намерена довести свой нелепый план до конца». Когда машина остановилась, шофер помог мисс Финч выбраться с переднего сиденья. Следом за ней через заднюю дверцу вышли и мы с Айви. «Я вас буду ждать», — коротко бросил таксист. Он стряхнул налипшие на его пальто снежинки и запрыгнул назад в машину на водительское место. «Вы уверены, что надо идти?» — дрожащим голосом спросила я, сама не зная, к кому именно обращаюсь. «Нет», — стуча зубами, откликнулась Айви. «Нет», — эхом ответила мисс Финч. «Но идти надо. Пойдемте». Следом за ней мы прошли во входную дверь. Она оказалась такой тяжелой, что тянуть ее нам пришлось всем втроем. Каждый шаг давался мне с трудом. Не хотели мои ноги нести меня вперед, и все тут. Пожалуй, еще никогда в жизни мне так сильно не хотелось уйти, исчезнуть, испариться, убраться прочь отсюда. Чуть дальше в вестибюле стояла стойка, за которой возвышался мужчина в темно-синей униформе тюремного служащего. «Мадам», — увидев мисс Финч, протянул он, приподнимая свою шляпу. «Снова пришли повидать свою мать?» Когда мы подошли поближе, я увидела, что этот тюремщик был не только очень высоким, но еще и очень старым. У него были старческие коричневые пятна на лице и какой-то странный нарост над верхней губой, который он безуспешно пытался скрыть усами. «Да», — ответила ему мисс Финч. «Надеюсь, с ней все в порядке?» Служащий утвердительно кивнул, а затем строго спросил, глядя на нас с сестрой. «А это кто такие?» Мою ладонь обхватили холодные, как лед, пальцы Айви. Я же чувствовала, что не могу произнести ни слова. Дара речи лишилась. А вот мисс Финч в карман за ответом не полезла. Он, очевидно, был приготовлен у нее заранее. «Это мои племянницы», — ловко солгала она. «Приехали повидаться со своей любимой бабушкой. Ужасно по ней соскучились». Взгляд тюремщика стал недоверчивым. Наверное, он пытался представить совсем непочтенного возраста мисс Фокс в роли бабушки, да еще не просто бабушки, а любимой, по которой можно соскучиться. Я бы на месте этого старика ни за что в такое не поверила. Тюремщик потянулся к кнопке тревожного звонка, олевшей у него на столе. Но прежде чем он успел что-либо сказать или сделать, мисс Финч накрыла его руку своей рукой. «Спасибо, Рональд», — сказала она. Я стояла за спиной мисс Финч, и лица ее не видела. Но по бархатному звучанию голоса, Догадалась, что сейчас наша преподавательница улыбается и усердно моргает своими длинными ресницами. Я знала, что вы меня поймете. Замялся Рональд. Ну да, мадам. Разумеется, мадам. Берта проводит вас на женскую половину. Мисс Финч повернулась к нам, и фальшивая улыбка сползла с ее лица. Она коротко дернула головой, и мы молча отошли следом за ней в сторону. «Нам туда», — сказала она. «Наверное, мне понадобится ваша помощь. Здание очень старое, полы неровными стали. Буду опираться о вас». «Хорошего дня, мадам!» — крикнул нам вслед Рональд. Его оттопыренные уши пылали, как два аварийных фонаря. «Хорошего дня в тюрьме!» — пробормотала я, и Айви немедленно ущипнула меня за руку. Незаметно, но больно. Мы помогли мисс Финч идти по коридору, пол которого действительно оказался неровным, в каких-то буграх и трещинах. В конце коридора на плетеном стуле сидела коренастая плотная женщина. Берта, надо полагать. Увидев нас, она поднялась на ноги и грубым низким голосом сказала, обращаясь к мисс Финч. «Здравствуйте еще раз». И даже не взглянув на меня и Айви, повернулась и зашагала вперед, бросив через плечо. «Пойдемте». Она привела нас к железной двери, которая на вид должна была весить не меньше тонны, и вытащила из своего кармана связку звенящих ключей. От этого звука, который всегда был визитной карточкой мисс Фокс, у меня перехватило дыхание. «Я не могу, не могу!» Чуть слышно выдохнула я, но Айви меня услышала. «Мы сможем!» — возразила она. «Мы сможем! Пошли!» Сестра сделала глубокий вдох и снова взяла меня за руку. «Вместе!» — сказала она. Вот и настала пора еще один, самый последний раз встретиться лицом к лицу с нашим злейшим врагом.